Глава сороковая. Благодаря Мавке мне удается написать записку. Влад принес бумагу и карандаш. Если повезет, он сможет передать послание. Вот только дорогу туда найти сложно и опасно. Мавка может не вернуться. Остается только надеяться, что я прав и план сработает. Влад заметно нервничает. Он навестил Мариана, как и обещал. Мавка не ожидал, что Мариан окажется в самом деле в опасности. Радим обманул его, гарантировав нашу безопасность. Следующий день я изнемогал от безделья, не зная, чем заняться. Я поел, слегка подремал, более делать было нечего. Никто не приходил ко мне, от Мавки вести не поступало, и не был уверен, можно ли доверять ему, как раньше. Или Влад, как истинная крыса, пойдет и сдаст меня Радиму. Черт, почему все так сложно? Днем появляется Радим, сдержав слово. «Ты обдумал мое предложение?» — с порога узнает брат. «Какое?» — делаю вид, что не понимаю, о чем речь. Презрительно фыркает Радим. Другого ответа я и не ждал. Шутки кончились, Радамир. Я тебе уже говорил. Иди поосторожнее со словами. Останавливает меня Радим. Вставай. Зачем? Напрягаюсь. Брат серьезен. Меня достали твои понты. Он швыряет к моим ногам меч богатырей. Тот самый, что мы так отчаянно искали с Феодорой. Вот твой шанс. Убей меня. Покажи, на что способен. Прямо здесь? Давай смелее. С лукавой ухмылкой брат разводит руками, приглашая меня встать. «Ты же безоружный. Для победы мне ничего не нужно. Хочу, чтобы ты узрел, на что я способен». Осторожно встаю с дивана, поднимаю меч. Царство мертвых, плохо дело. Несмотря ни на что, меня радует перспектива пронзить твое сердце. «Попробуй», — злорадствует Радим. Брат не дожидается, когда атакую. Напротив, нападает первый. Двигается быстро и расчетливо. Я только и успеваю уклоняться от его ударов. Чтобы наступать, ему не нужно оружие. Лезвие не причиняет ему вреда. Огонь окутывает его руки, создавая прочный барьер. Не знал, что так можно. Со смешком отскакивая в сторону, брат манит, чтобы я нанес удар. Дразнит. Не нужно уговаривать. Нападаю. Радим легко парирует мою атаку, подставив руку. Лезвие входит в плоть, однако брат смеется. Он специально убрал защитное пламя. Кровь стекает по его руке. Замираю в шоке от увиденного, и Радим этим пользуется. С ноги бьет мне в грудь, вышибая дух. А, черт! Врезаюсь в окно, отскакивая, ударяясь об пол. Кажется, грудину сломал. Пытаюсь сделать вдох, чувствую металлический привкус крови. Брат слоняется надо мной, триумфально улыбаясь. Поднимает меч богатырей, что лежит возле моей ладони. «Дорогуша!» — властным голосом зовет Радим. «Узри мою силу!» Одним движением брат ломает меч пополам. Вот так просто. Швыряет две половинки возле меня. Части оружия со звоном падают на пол. «Черт! Невозможно!» Брат голыми руками только что переломил меч богатырей. Меч, закаленный в крови Мариана. Дерьмо. В прошлом, когда мы пытались уничтожить один из мечей, нам потребовалась вся наша сила, всех трех братьев. А сейчас Радим в одиночку. Шокированно пялюсь на сломанное оружие. Брат хватает меня за ворот футболки, приподнимает и бьет кулаком по лицу. Ненавижу. Из скулы брызжет кровь. Радим наклоняется ближе, лицом касаясь моей щеки. «Это малое, на что я способен. Радамир, пора очнуться. Тебе никто не поможет. Мое терпение на исходе. Даю тебе еще сутки». Он швыряет меня обратно на пол и, не дожидаясь моего ответа, уходит. «Дерьмо». Прикладываю лед к щеке. «С ума сойти. Передо мной покоятся две половинки меча богатырей». Аккуратно положил их на стол, прекрасно осознавая бесполезность оружия. Даже сталь потемнела. Хотя вдруг осколок тоже сойдет. «Я ненадолго». Из воздуха возникает Мавка. «Что с тобой?» «Получил от любимого брата». С тоской в голосе отвечаю. «Он уничтожил меч богатырей». «Сильно. Похоже, у нас большие проблемы», — хмурится Влад. «А я говорил тебе. Ты отнес письмо?» «Еще нет, но нашел дорогу. Сейчас отправляюсь. Пожелай мне удачи». Замявшись, Мавка добавляет. «Я знаю, где яйца». Ах, хоть одна хорошая новость за день. Древний дракон с надеждой вспыхивает внутри меня. Дождавшись обеда, расплываюсь в улыбке при виде Ганны. Встречаю птицедеву и служащих, что торопливо прибирают и накрывают стол. В этот раз они приготовили жаркое по-деревенски, свиные ребрышки, запеченные отбивные в соево-чесночном маринаде, мясное ассорти. Аромат блюд восхитителен, проглатываю слюну. Последнее время мы с Ганной не общались. Сейчас я настойчиво гляжу на птицедеву, она ловит мой взгляд. Ее аккуратные локоны спадают на пернатое тело. «Маленький дракон», — раздается ее чарующий голос. «Неужели в тебе проснулся зверский аппетит?» Ганна присматривает за смертными, что служит Радиму. Когда необходимо, она напевает мелодию для поддержания контроля и эйфории, в которую погружаются люди. Благодаря ей смертные безропотно выполняют любые указания. Вели она им сейчас спрыгнуть с крыши, они с радостью исполнят просьбу. Люди словно не замечают моего присутствия. Мне даже кажется, что они не слышат нас, но я все равно понижаю голос. Мне удалось выяснить, где брат хранит яйца. «Не томи. Где?» Птица-дева заинтересованно подается вперед, вспорхнув крыльями, присаживается рядом. Ганна, наклонив голову, разглядывает меня. «В апартаментах брата есть хранилище. Там находится большой сейф. Дверь в него замаскирована картиной». «Нам туда не попасть. В свои покои Радим никого не пускает», — разочарованно сообщает Ганна. «Почему ты не можешь усыпить, подчинить брата с помощью песни? Ведь у тебя такая сила. Я же поддался на мелодию птицедев, а брат такой же дракон». Переключаю разговор, уж больно давно мучает этот вопрос. «На нем мертвое око. Артефакт принимает форму глаза хозяина, формируя связь. Твой брат кормит его жертвами с помощью специальных рун. Око защищает его. Не дает моей песне коснуться злого дракона». «Ясно. Печально, что этот план отпадает». «Маленький дракон, ты же знаешь, мне нельзя общаться с тобой. Я и так задерживаюсь здесь. Если есть что предложить, говори скорее». «Да, у меня есть план. Я проберусь к брату и вызволю яйца. Но взамен в будущем мне нужна будет помощь птицедев». «Все, что угодно». «Когда придет время, птицы-девы встанут на мою сторону и помогут мне в сражении против брата, даже если он меня поглотит. Вы спасете Мариана. Обещай». «Хорошо, маленький дракон. Я обещаю сделать все, что в моих силах». Без колебаний соглашается Ганна. Киваю ей в ответ. Сразу же рассказываю ей о своем плане касательно яиц. «Ганна, когда Радим попросит накрыть стол на двоих, считай это сигналом. Созови всех птицедев и ждите у входа в покое брата. Я отдам вам яйца. Даю слово дракона. Когда я их передам, улетайте, не ждите меня». «Вся надежда на тебя, маленький дракон». Взлетев, Ганна удаляется вслед за людьми. Смертные покорно ждут ее у входа. Дверь снова закрывается, заперев меня. Заручившись поддержкой птицедев, прошу позвать Радима. Брат пришел не сразу. Я успел переодеться, накинув на себя легкое подобие кимоно с большими карманами, в одном из которых прячу потемневшее лезвие, часть меча богатырей. Радим вальяжно заходит в комнату и вопросительно смотрит на меня. При виде него мое сердце бешено забилось. Я выдыхаю, собравшись. «Что будет, если соглашусь поддержать тебя?» «Ха!» Озорной интерес вспыхивает в его взгляде. «Что ты хочешь?» «Ну, ты выпустишь меня? Придаю себе самый невинный вид, на который только способен». «Ты меня за дурака держишь. Думаешь, поверю тебе?» «Дорогуша», — тянет слово брат, — «мы же с тобой одинаковые. Мне известно, что тебе нельзя доверять». «Но я не хочу сидеть здесь, запертый в четырех стенах». «Долго не придется. Скоро все кончится. Особенно, если ты принял верную сторону». «Тогда не оставляй меня здесь одного». «Мне няньку к тебе приставить или самому с тобой посидеть?» — смеется брат. «Нет, я могу пойти с тобой. Покажешь мне свой пентхаус». Радим изучающе вглядывается в меня, словно видит насквозь. «Я просто не хочу оставаться один. Прошу, Радим, пойми». «Так ты согласен добровольно возродить дракона?» «Да», — обреченно выдыхаю. «Даешь драконье слово?» Радим скептически приподнимает бровь. «Я, Радамир, ожидал этого, и все же слова произношу с большим трудом. Твой кровный брат. Даю слово дракона, что встану на твою сторону, будучи драконом, и помогу возродить трехглавого змея. Обещаю и сдержу свое обещание». «Неужели?» – оживленно улыбается брат. «Взбучка пошла тебе на пользу». Радим протягивает руку, и я сжимаю в ответ. Рукопожатием скрепляем сделку. Брат тут же притягивает меня к себе и заключает в объятия. Меня окутывает его тепло, такое родное. «Чёрт! Извини за то, что пришлось ударить», — добавляет довольный Радим. Брат соглашается забрать меня. Мы, не задерживаясь, поднимаемся в его апартаменты. Однако ощущается какая-то неловкость, возникшая между нами. Логово Радима поразительно продумано. Современное многоэтажное здание, построенное среди гор, скрытое от людских глаз. Пентхаус брата находится на последнем этаже, более просторный, чем отведенный мне. Целый этаж. Радим приказывает накрыть стол. Я предложил отпраздновать наш союз, и мне необходимо больше есть, чтобы восстановиться. Пока мы ждем заказ, я хожу по комнатам, изучая обстановку. «А что там?» – указываю на дверь, стилизованную под картину, которая была украшена полотном с извивающимся драконом. «Это то, что описывал Мавка». «Небольшая сокровищница», – произносит Радим. Он с интересом наблюдает за каждым моим движением, словно притаившийся хищник. «Не могу разобрать состояние брата». «О, можно посмотреть?» «Да, взгляни». Радим спокойно открывает дверь, и мы проходим внутрь. «Это достаточно большой сейф, я бы сказал, кладовка. Здесь реликвии, сокровища, оружие на любой вкус, даже огнестрельное. Я беру один пистолет в руки и по привычке проверяю обойму. Кроме того, тут хранится множество драгоценностей. Блестящие камни привлекают моего внутреннего дракона. Алмазы, рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды. Их так много, глаза разбегаются». Радим стоит в дверях, разглядывая свои ногти и делая вид, что не следит за мной. Но я чувствую на себе его пристальный взгляд, который опаляет мою спину. И тут я замечаю их. 5 яиц птицы-дев. Каждое яйцо лежит на отдельной бархатной подушке. По размеру яйца чуть больше страусиных, и в отличие от них, переливаются перламутром. Словно скорлупа, сделанная из чистейшего жемчуга, что буквально сверкает ярче бриллиантов. В противовес всем драгоценностям от яиц исходит жизнь. Ощущаю их энергию. Слышу тихую мелодию, струящуюся из них. Притягательную и прекрасную. Заворожённый зрелищем, не могу отвести взгляд. «Яйца птицы-девы. Редчайшее сокровище во всех мирах», — отстраненно комментирует Радим, проследив за мной. «Зачем они тебе?» Интересуюсь. Все так же в оба глаза смотрю на яйца. Но Радим не отвечает. «Пойдем», — предлагает брат. «Нам пора». Подхожу к нему, но замявшись, останавливаюсь у порога. Радим вопросительно поднимает брови. «Радим, ты бы хотел, чтобы было как раньше? Чтобы мы втроем были вместе?» На полном серьезе спрашиваю. «Так скоро и будет». «Но как же Ратмир? Он никогда не простит нас. Он боготворит Мариана». «Это уже не важно». «Не для меня», — разочарованно сообщаю я. Ком обиды застревает в горле. Неужели он не поймет, что они оба мне нужны? Радим закатывает глаза и смотрит в потолок. Ему не нравится данная тема. Я же не даю брату опомниться. Недолго думая, вытаскиваю из кармана накидки половину меча богатырей и вонзаю ему прямо в сердце. Вкладываю в удар всю свою душевную боль, что терзает меня. Сильнее вдавливаю лезвие в его плоть. Радим огромными глазищами в ужасе смотрит на меня. Мгновение... И выражение его лица меняется. Во взгляде вспыхивает издевка. Изо рта у него струится кровь. «А, мой брат, такой же, как и я!» Шепчет он мне прямо в лицо. Огненное дыхание обжигает. Свидетельство, что брат зол. Я отталкиваю Радима, он падает напротив сокровищницы. Прижавшись спиной к стене, брат выдергивает осколок меча из сердца и хочет швырнуть его в меня, но рука бессиленно падает на пол. Радим захлебывается кровью. Жаль, но оружие не убило его, однако ослабит на длительное время, пока его сердце восстанавливается. Мне дан шанс освободить друзей и Мариана. Возможно, нам удастся надеть на него артефакт. Мой план вступил в силу и весьма успешно. Хватаю первую попавшуюся сумку и бережно складываю туда яйца. «Радомир! Твою мать, я убью тебя!» Шипит Радим, краем глаза видя, что я делаю. «Слово дракона тебя не спасет!» «Я не ждал этого. Тебе же плевать на меня. Возможно, буду долго страдать, раз нарушаю слово дракона, но я обязан защитить Феодору. Плюс я обещал встать на сторону брата при возрождении трёхглавого змея, а не вообще. А дракона мы ещё не создаём, значит, формально не нарушаю договор. Распахиваю входные двери, и в апартаменты влетает Ганна в сопровождении других птицедев. Все как одна красавицы. Я передаю сумку с ценнейшим сокровищем. Ганна проверяет детей, осматривая яйца. Благо в помещении огромные окна открываются. Сделав задуманное, даю возможность птицедевам тут же улететь на улицу. «Вы свободны! Помни о нашем уговоре! Спаси Мариана! Теперь могу рассчитывать на поддержку Ганны и её дев!» «Спасибо тебе, маленький дракон!» — кивает мне Ганна, скорее взлетает в небо, унося яйца в безопасное место. «Секунду, хочу выпрыгнуть вместе с птицедевами! Улететь и бежать, бежать подальше! Лишь бы Радим никогда не нашёл меня!» Но Феодора всё ещё здесь, и я обязан её спасти. И Мариана с Ратмиром. Всё идёт как нельзя лучше. Мой план сработал, я обманул брата. Отворачиваюсь от окна, сейчас же направляюсь к выходу. Первым делом отыщу Мариана, и мы наденем ошейник на Радима, а затем всё остальное. Чёрт. Радим стоит прямо передо мной, и скалится окровавленной улыбкой, а глаза гневно пылают. Его сердце зажило так быстро... Вот дерьмо. «Далеко собрался? Поганец!» Он хватает меня за горло, когти больно впиваются в мою плоть. Его жар проник в моё тело. «Нет, пожалуйста!» Забившись в испуге, кричу. «Радим, не делай этого! Прошу, брат! Умоляю!» Но слишком поздно. Умоляю и сопротивляюсь. Только Радим не слушает. Его огонь распространяется внутри меня, сливаясь с моим пламенем, подчиняя. Чувствую, как брат наполняет моё тело, поглощает моё сознание, подавляет меня. Чёрт, ненавижу. Внутри меня медленно угасает огонёк, и вскоре я исчезаю во тьме под названием «Радим».